Как спалось вам? Нормально. Приятные сны снились? Да. Соседи не снились? Нет. А как с соседями? Примирение возможно? Что? С соседями возможно примирение? Я с ними не ругалась. А что же из-за собак-то получилось так, что он вас ненавидит из-за собак? Не неси чепуху. Да? Лучше к психиатру сходи. А что? А он говорит, что вы на учете у психиатра состоите. Да, что ты говоришь? Да, и что вы работали... Не ты ли туда ставишь всех? И что вы работали кочегаром, якобы. Хуяром, блядь. На Лубянке, Лубянке. Ты лучше, блядь, это квитанции мне положи, а то я твои сожгу. Подождите, а у вас на телефон пропали или какие? На все пропало, и вот если не положишь, я твои уничтожу. А, кстати, завтра телефон отключают, сказали, кто не оплатит. Я твои, блядь, нахуй отключу, если не положишь мои. Я хочу поговорить, чтобы мне квартиру отписали по дешевке. Хуй тебе, блядь, многого захотел. А это я ебанутый, сейчас... ебанутый, тварь. А как с нотариусом сейчас придем к тебе? Хоть с любым хуем, блядь, все равно не откроем. А мы дверь вышибем. Да что ты? Да. А 0-2 для чего? Я позвоню. Тебя нахуй схватят. Тебя, блядь, схватят. Прям за хуй схватят и потащат. А телефон за неуплату отключат тебе. И 0-2 не успеешь вызвать. Да что ты? Да. И да что? Ты что, хуй моржой? Квартира будет наша с понедельника уже. Да? Да. Что ты говоришь? Говорю, что знаю. Смотри, блядь, я найму тебя нахуй прикокошу, падлу такую. А кто, толстая прикокошка?